Глава вторая. Битва ворочалась у коричневых горных стен Эльфрана, точно исполинский разноцветный ленивец, разбросавший в разные стороны лапы и хвост. Тело этого ленивца медленно кипело, меняя очертания. То тут, то там, над полем сражения, вспыхивали бесшумные факелы холодного серебристого пламени. Поддерживая друг друга, твари Орды до жути быстро возводили живую пирамиду. Это они умели делать очень хорошо. Несмотря на летевшие сверху стрелы, невзирая на пущенную в ход магию камня Тоэй, отряды Хисса поднимались все выше и выше. Сражение кипело и на земле, и в воздухе. Граоры Эльфрана сшиблись грудь в грудь с клювокрылами. Убийственные серебряные стрелы летели одна за другой, но даже утыканные древками страшилища пытались дотянуться до эльфранских воинов когтями и челюстями. Хис не торопился. Его отряды проделали широкий проход в погибельном лесу. Места хватало всем. Змеиный царь ожидал яростной атаки эльфранских стрелков. Однако те несколько дюжин, что вели воздушный бой с его клювокрылыми, никак не могли считаться признаком серьезного сопротивления. «Ах-с! Так вот он, оказывается, где пресловутый Эльфран! Не знал, не знал-с! Что ж, стоять ему осталось недолго. Примет будет готов еще с до заката-с!» Хис стоял на высоком помосте, составленном из сцепившихся вместе стеноломов. Змеиный царь уже перенес свою ставку на левый берег Эгера. Правда, пока что благоразумно держался поближе к воде. Он был наверху блаженства. Он командовал. Примет тоже следовало строить с умом, располагая отряды хоботяр, рогачей, броненосцев и прочих, в такой последовательности, чтобы их атака, начавшись на гребне пограничных гор, остановилась лишь в сказочном Тардейле. И Хис с завидным умением дирижировал этой удивительной армией, не задаваясь вопросом, кто, зачем и почему вручил ему эту великую силу. Ему хватило краткого объяснения: «Не можем сами из-за закона равновесия». Хис поспешал медленно. Несмотря на бесчисленность своих полков, он старался не класть твари зря. Кто их знает, этих магов? Еще спросит потом. Живой намет поднимался все выше и выше. Еще несколько часов, и неудержимая волна чудовищ ворвется на плоские вершины эльфранских гор, в несколько мгновений смяв немногочисленных защитников. Куда больше опасался Хис магической контратаки, и не зря. Засевшая там, за горами, сила, о камне Тоэй змеиный царь ничего не знал, все время пыталась прощупать его собственный незримый щит, прикрывавший место прорыва. Пока щит держал, но Хису приходилось то и дело поправлять его, затыкая возникшие бреши и прорехи. «Плохо дело!» — крикнул принцессе старый Хрофт в тот миг, когда его слейпнер оказался рядом с ее грифоном. «Да чего ж сильны!» Повинуясь одной лишь мысли седока, слейпнер промчался над полем битвы, словно серебристая молния. «Надо покончить с наметом!» — рыкнул Один, ткнув пальцем вниз. «Все заклятия, какие знаешь, в дело!» А потом вон с той фигурой разберемся. На самом берегу Эгера Эльтара заметила синевато-стальной помост, составленный из каких-то округлых частей. На вершине гордо восседала зеленоватая фигура, смутно напоминавшая... Кого же она напоминала, Эльтаре в тот момент выяснить не удалось, потому что один из самых ловких клювокрыльих вожаков повел свой клин навстречу ее грифону, и пришлось взяться за дело уже всерьез. Тратить время на крылатых бестий Эльтара не стала. Грифон резко взмыл вверх, и клювокрылы тотчас отстали. Вот он, намет. Живая гора синих, черных, коричневых, зеленоватых спин. Смешение панцирей, гребней, шкур, надкрылий. Именно туда, в это сплетение, Ильтара и нацелила свой первый удар. В самой гуще облепивших склон горы тварей внезапно вспух бледно-рыжий огненный пузырь. Да, грубая сила, ничего больше. Однако в тот момент принцессе было не до изящных построений высшей магии. Огненный пузырь стремительно погружался вглубь живого примета, оставляя за собой один лишь пепел. Твари даже не пытались спастись, стояли по местам и горели. Ильтара не строила иллюзий, пламя скоро задавят и затопчут. Но почему же во имя Ильфрана, почему никто из лордов не пустил в ход это смертоносное оружие? Мгновение спустя Ильтара поняла, почему. Огненный шар исчез, и принцесса уже начала творить следующий. А шевелящаяся масса Орды вытолкнула из себя его точное подобие. Прежде чем изгнанница успела даже удивиться, рыжий пузырь взмыл вверх, туда, где кружили всадники на грифонах. Раздался короткий, тотчас пресекшийся крик. Огонь охватил одного из граоров. Кувыркаясь, мимо Ильтары пролетела вниз охваченная пламенем фигурка. Принцесса зажала обеими руками рот, чтобы не закричать. Она отняла жизнь у соотечественника. Смертному не найти слов для описания того, что воцарилось в душе принцессы. Для жителей Ильфрана смерть — трагедия, а не неизбежность. Несчастный случай, а не непреложный закон бытия. И потому-то она для них настолько страшна. Наверное, Ильтара потеряла на миг сознание. В себя она пришла от яростного вопля старого Хрофта, раздавшегося над самым ее ухом. «Зеркало Норн! У них в ходу зеркало Норн!» Зеркало Норн обладало свойством отражать любые боевые заклятия, обращая их против нанесшего удар. Горджелин равнодушный мог бы гордиться своим талантливым учеником. Кис хорошо усвоил его уроки. Ильтара не ответила. Она была в полуобмороке. Что же она наделала? Ведь могла же сообразить, в чем дело, если отец до сих пор не ударил всей силой магии Эльфрана. Хрофт безнадежно махнул рукой и вновь бросил Слейпнера вниз. Отец дружин тоже готовил мощное наступательное заклятие из тех, что высушивает моря и обращает в прах горные цепи, но, по счастью, успел остановиться. Восьминогий жеребец Одина грудью пробил строй крылатых бестий. Две полетели вниз с изломанными крыльями. Незринувшись, дивный конь копытами ударил по оказавшейся выше всех бронированной многоножке. Панцирь твари не выдержал, чешуя проломилась, в ранах забурлила, вспениваясь странная белесая жижа, и тело твари, извиваясь, полетело вниз. Рядом со Слейпнером серебряными росчерками проносились стрелы защитников Эльфрана. Однако отец дружин вполне доверял их меткости. В руках древнего бога откуда-то появилась здоровенная дубина. Ею былой владыка Асгарда от души подчивал бестий, и острие штурмового клина чуть-чуть притупилось, но остановить его так и не удалось. Место погибших тотчас же занимали новые. Орда могла соорудить примет и просто из трупов. Принцесса же некоторое время безразлично наблюдала за происходящим. После своего неосторожного колдовства она погрузилась в полное оцепенение, не хватало сил даже на то, чтобы заплакать. Внутри, однако, клокотал настоящий котел страстей, и эта буря поглощала все силы. Ильтара не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Она понимала, что теперь воистину стала самой страшной преступницей, потому что ее деяние повлекло смерть сородича, гибель воина, и чтобы восполнить потерю, еще одной женщине Эльфрана предстояло уйти вниз. «Проклятие, все напрасно!» — взревел старый Хрофт, в очередной раз оказавшись рядом с Грифоном Ильтары. Дубину отца дружин сплошь покрывала кровь, липкая кровь монстров. «Так их не остановить! Сейчас ударим по главарю!» Саоя не успела ответить. Слейпнер ринулся к земле. Однако Хис предусмотрел и это. Под защитой зеркала Норн он был неуязвим ни для каких боевых заклятий. Правда, его могли достать стрела или сразить меч, но на этот случай у Змеиного Царя все тоже было готово. На пути Слейпнера воздух прошили тонкие огненные нити, и коню Одина пришлось резко рвануться в сторону. Он спасся чудом. «Проклятье! У этого гада пламенная сеть, а у меня нет власти над зеркалом Норн!» — простонал отец дружин. «Я лечу к Горджелину, почтенный Один». Безжизненным голосом проговорила Эльтара. «Плата за спасение Эльфрана будет справедливой. Пусть даже мне придется уйти вниз». «Что?» — Хрофт едва не вывалился из седла. «Ты летишь отдаться этому ублюдку? Этому сластолюбивому стервятнику?» «Если это спасет Эльфран, я готова». «Ты сошла с ума, девчонка!» — загремел было отец дружин и внезапно осекся, едва встретив холодный мертвенный взор принцессы. Она сама вынесла себе приговор и сама намеревалась проследить за его неукоснительным исполнением. «Клянусь моими священными браслетами, я вытащу тебя оттуда!» — услыхала Эльтара напоследок, когда ее грифон уже несся на северо-восток. 2000, собранные Аргнистом из ничего, атаковали Орду внезапно и свирепо. Во враге, где засели твари, лили горячую разбавленную нафтой смолу. Пытавшихся вырваться из огненного ада добивали арбалетными болтами в упор, не доводя дело до мечей и копий. Однако Орда быстро оправилась. Нахлёстывая коней, примчались верховые от высланных в стороны дозоров. С севера и юга двумя волнами надвигались отряды тварей, и не было им числа. Прямо перед продвигавшимися на запад главными силами Аргниста тоже появился сплошной вал оскаленных пастей и тянущихся когтистых лап. Армия в мгновение ока оказалась в полукольце. «Отходим!» — взмахнул рукой старый сотник. Орды здесь оказалось слишком много. Выжигая за собой все, что могло гореть, конные сотни подались назад. Аргнист отступал последним. Трещащее пламя надежно прикрывало отступление, но орда не отставала. Ее шеренги маршировали по еще горячим пепелищам, упрямо не желая отставать от дерзких. Вовремя начав маневр, Аргнист вывел таки свои сотни из-под удара, однако к вечеру стало ясно, что боя не избежать. Орда шла по пятам. Снежный замок Эльтара увидела издалека. Совершенно белый, он сверкал на солнце тысячами острых отполированных граней, напоминавших тающую под весенними лучами глыбу льда. Крепость Горджелина разительно отличалась от остальных. Скорее, она походила на многогранную пирамиду со срезанной верхушкой. Оттуда поднималась в небо заостренная башня, оканчивавшаяся тонкой шпагой шпиля. Ни ворот, ни дверей во внешней стене Эльтара не заметила. Грифон рванулся к земле. Саоя направила его полет к узкой щели между внешними наклонными стенами и центральной башней крепости. Магия Горджелина уже открывала ей проход, раздвигая каменные плиты стен. Снежный замок оправдывал свое название еще и тем, что его окутывало облако леденящего холода. По телу Грифона потекли тонкие серебряные струйки. Нельзя сказать, чтобы замок был огромен. Нет, площадью он не превышал среднего баронского из краев Фейна. А вот стены и башни были сложены из совершенно необычного камня, чистейшего снежно-белого цвета. Эльтара готова была поклясться, что в северном Хьорварде нет каменоломен, где добывали бы подобную красоту. Скелет оказался на месте, осклабился и полез обниматься. Сжав зубы, Эльтара, что было сил, двинула обутый в изящный сапожок ножкой по колену монстра. Гремя позвонками и ребрами, костяк покатился по полу. С ненавистью плюнув на череп, Эльтара двинулась вверх. Горджелин стоял на том самом месте, где его оставили Эльтара и Хрофт. «Неужели этот тип так и простоял здесь все время, не сделав ни шагу в сторону?» — невольно подумала принцесса. «Может, он как вампир, живет только по ночам?» Оправдывая свое прозвище, равнодушный молча смотрел куда-то сквозь принцессу, терпеливо ожидая, пока она заговорит. «Горджелин!» Саоя собрала последние остатки гордости. Голос ее не дрожал, на щеках ни малейшего следа смущенного румянца. «Горджелин, я пришла сказать, что принимаю твои условия. Если, конечно, ты не отказался от участия в этом деле». Это было сказано сухо, спокойно, по-деловому, словно принцесса обсуждала стати, приведенной на показ чистокровной кобылы. Взгляд удлиненных глаз был спокоен, и только в самой глубине зрачков начинало разгораться странное фиалковое пламя. Горджелин ответил не сразу. Он пару раз прошелся от стены к стене, держался маг при этом неестественно прямо, точно проглотив аршин. То ли хотел помучить Эльтару неизвестностью, то ли ожидал от нее еще каких-то слов, просьб, молений, гнева. Так или иначе, ничего этого он не дождался. Саоя осталась спокойна и холодна, точно камень окружавших ее стен. Волшебник солидно прокашлялся. «Я рад, что благоразумие возобладало. Но мои условия несколько изменились. Я размышлял и понял, что предложенная тобой цена недостаточна. Если раньше я хотел ограничиться твоим телом, то теперь мне нужна еще и душа». Эльтару словно хлестнули по щеке холодной плетью. «Что значат эти слова?» «Ты хочешь знать? Охотно объясню. Когда мы окажемся вместе, то есть в постели, тебе не удастся отлежаться холодной и равнодушной, исполненной ледяного презрения к насильнику. Тебе придется стонать, извиваться, визжать, просить меня взять тебя снова и снова». Горджелин выговорил все это совершенно мертвым, равнодушным голосом. Контраст между смыслом и интонацией был просто убийственным. Эльтаре казалось, что внутри у нее от бешенства начинают рваться до предела натянутые связки. «Неужели могучему Горджелину будет приятна эта подделка?» «А это не будет подделкой», — с живостью возразил снежный маг. «Это все должно быть по-настоящему. Тебе придется полюбить меня, принцесса. Мои заклятия помогут тебе в этом, хотя я предпочел бы обойтись без них. Ты права, искренность всегда лучше». «По твоему виду и не подумаешь, что тебе нужны мои страстные стоны». «И вновь ты права. Мне они ни к чему. Они нужны тебе», — спокойно ответил равнодушный. «Впрочем, спорить об этом, когда Эльфран вот-вот падет, по меньшей мере неразумно. Отвечай, ты согласна?» Усилием воли, загоняя вглубь готовую вот-вот прорваться наружу ярость, Эльтара процедила сквозь сжатые до хруста зубы одно только слово «Согласна». Горджелин не выказал ни радости, ни торжества. «Превеликие силы!» — ошарашенно подумала Эльтара. Да ведь ему, похоже, и в самом деле все равно, разделю я с ним ложе или нет. «Клятву Эльфрана», — потребовал волшебник. «Настоящую, полную клятву. Клятву кровью Тоэя». Он, оказывается, и впрямь слишком много знал, этот Горджелин. И причем такого, чего ему знать, было и вовсе не положено. Для него не являлось тайной существование Эльфрана, но к этому как-то привыкли, тем более что снежный маг свято хранил секрет. Однако кроме этого он знал еще и о клятве. Клятву именем и кровью Тоэя приносили одни лишь эльфийские правители, вступая на трон. В самом Эльфране она звучала лишь один раз. И, как и клятва вечной мукой Нифльхеля, она была нерушима. Тоэй не знал снисхождения и сам карал клятвопреступников лютой смертью. Эльфран держался из последних сил. И Саоя, высоко подняв правую руку, торжественным мерным речитативом произнесла великую клятву. Слова падали подобно пронзающим клинкам. Незримые свидетели молча выстраивались за спиной молодой волшебницы, готовые внимать и запоминать ее обет навечно, пока ее не освободит от клятвы сам Тоэй. «Я исполнила свою часть», — холодно произнесла молодая волшебница, когда клятва завершилась. «Теперь твоя очередь, Горджелин, иначе мое слово потеряет силу». «Мне это известно», — ровным голосом ответил чародей. Плотнее закутавшись в плащ, он подошел к окну, распахнул створки и обернулся к Эльтаре, вежливо протягивая руку. «Быть может, высокородная Саоя соблаговолит взглянуть на мою работу». Внутренне содрогнувшись, Эльтара осторожно вложила свои пальцы в ледяную ладонь. «Небеса и бездны! Даже у вампиров кровь горячее, чем у этого чародея!» Горджелин не нуждался ни в каких конях или грифонах. Он просто шагнул в бездну с узкого карниза, увлекая за собой Эльтару, и спустя миг Саоя увидела под собой знакомые кручи пограничных гор. Орда не теряла зря времени. Отец дружин по-прежнему носился верхом на Слейпнере, поражая дубиной самых быстрых и хитрых, что сумели подняться выше всего, но было ясно, что в одиночку перевал ему не удержать. Стрелки на грифонах куда-то исчезли. От магических атак Орду надежно прикрывало зеркало Норн. Словом, можно сказать, что в отсутствии Эльтары здесь почти ничего не изменилось. Только верхний край живого намета поднялся почти вровень с горами. Горджелин с комфортом устроился в невидимом воздушном кресле. «Советую тебе тоже сесть, высокородная Саоя. Зрелище может оказаться продолжительным». «Здесь зеркало», — вполголоса напомнила магу Эльтара. «Знаю, тем интереснее будет справиться с ним. Кстати, а кто это там на помосте?» Солнце уже опускалось за Эльфранские горы, однако Хис упрямо не уходил со своего помоста, только подкрепился несколькими специально доставленными к царскому столу лягушками. Ни Эльтару, ни Горджелина он, разумеется, не видел. Пытаясь разделаться со старым Хрофтом, он забыл обо всем. Напавшая на его тылы жалкая кучка воинов Галина уже была обращена в бегство. Хис послал крупный отряд покончить с наглецами и вновь вернулся к созерцанию приступа. Горджелин замер, вглядываясь. Лицо его внезапно вытянулось, все черты заострились еще больше, придавая ему поистине нечеловеческое выражение. «Так вот, значит, как...» Зловеще протянул он скрипучим голосом. «Сам Хис тут. Его Величество Змеиный Царь». «Хис?» — изумилась Эльтара. «Оставь этого мерзавца мне!» «Ну нет...» — сквозь зубы произнес Горджелин. Нижняя челюсть его жутко дергалась. «Он мне заплатит. Заплатит за Хиорта. «Постой, Мак, а как же Орда?» «Орда... Ах, да... Орда... Но это уж совсем просто...» Торопливо пробормотал Горджелин, небрежно вытянув руку и указывая на острие штурмового клина. Волшебник прищелкнул пальцами и отвернулся, словно забыв о существовании сонма чудовищ.